Втайне от нее он написал одному из своих парижских друзей Эжену Жаме. Что за край это Вандея? Во-первых, здесь не увидишь ни одной куропатки, ни одного зайца, только заросли 6 футов высотой, с колючками длиной в 2 дюйма. Прибавьте к этому, что нигде нет ни единого 3-цветного флажка, даже самого маленького, который радовал бы глаз, и жандармов, которые несут службу в шапочках, чтобы нельзя было прицепить кокарду. «Вызволите меня отсюда, друг мой! Вызволите меня отсюда поскорее!» Вот каким образом. Сходите, дорогой мой, к Фермену и попросите его немедленно поручить масону, секретарю Комеди Франсез, написать мне, что мое присутствие необходимо в Париже ради Антони. Никому, кроме него, об этом ни слова. Вы ведь догадываетесь, почему мне надо сделать вид, будто я вынужден срочно уехать. Единственным утешением оставалась политика. Чтобы оправдать свою поездку в Вандею, Александр, по-прежнему красуясь в парадном мундире, кое-как сколотил маленький отряд национальной гвардии. 10 одуревших дядек, которых жандарм обучал, скрываясь от любопытных, опасался, как бы его не подняли на смех. Жалкий результат для явившегося из Парижа посланца, намеревавшегося вербовать республиканских патриотов. Александру не терпелось уехать. А Мелани с каждым днем становилась все более неуравновешенной, беспокойной, резкой. 18 сентября у нее случился выкидыш. Неимоверное облегчение для несостоявшегося отца, который, разумеется, делал вид, будто безмерно удручен потерей цветочка Антони. Не переставая утешать любовницу, он тревожно ждал письма от масона, которое должно было дать ему предлог для поспешного отъезда. Но вот, наконец, и грозное послание. Автора Антони срочно вызывают в театр. Его присутствие необходимо. Ах! Ему, конечно, очень жаль. Но долг писателя призывает его к изголовью другого Антони. Ах, эти тяжкие обязанности литератора! Он клянется Мелани в том, что отныне их отношениям ничто не угрожает. Встреча с Бель нужна лишь для того, чтобы объявить ей, что их роман закончился. Что же касается Мари Дорваль, она всегда была для него только актрисой, чье самолюбие он благоразумно предпочитает щадить. Распрощавшись с Мелани под аккомпанемент рыданий и клятв, он останавливается на станции Шоле, заказывает чашку кофе и повторяет в письме к любовнице все ту же милосердную ложь. «Ты должна была увидеть, что только жестокая необходимость могла заставить меня уехать. Бога ради, ангел мой, не терзай себя так. Главное, верь, что между нами существует нечто более глубокое, чем любовь. Оно переживет все наши огорчения. Я не увижусь с ней, приехав в Париж, ангел мой. И все же несколько дней спустя нам с ней надо будет по-дружески поговорить. Я ведь должен объяснить причины нашего разрыва, который непременно состоится. Ангел мой, она будет долго и сильно плакать. Но ничего, работа в театре ее утешит». Закончил он это письмо множеством поцелуев, которыми осыпал мордашку и грудки Мелани, доказывая тем самым, что она все еще желанна для него после выкидыша, и что он совершенно не намерен ей изменять. Наконец он снова в Париже, где льет нескончаемый дождь, и настроение с тех пор, как на трон зашел Луи Филипп, с каждым днем делается все более пасмурным. Никому не ведомо, чего захочет этот фальшивый король. Все сожалеют об истинной республике. Бель, несмотря на беременность, отправилась на гастроли в Руан. Александр, воспользовавшись этим досугом любовника, временно оказавшегося в резерве, принялся составлять отчет о своей поездке в Вандею. Для того, чтобы предотвратить опасность мятежа в этой провинции, где у людей горячая кровь, он предлагал проложить дороги в лесной чаще изгнать священников, заподозренных в политической неблагонадежности, заменив их чистыми служителями церкви, и перестать выплачивать пенсию аристократам, упорно продолжающим критиковать власть. Лафайет по просьбе автора передал эту записку королю, но тот даже не подтвердил получение. Уж не охладел ли он к тому, кому прежде оказывал покровительство? Может быть, у нынешнего Луи Филиппа нет ничего общего с прежним герцогом Орлеанским? Воздавая должное мужеству уполномоченного, Народная комиссия единогласно проголосовала за награждение Дюма национальным крестом, который по-другому называли еще июльским крестом. Александр, давно мечтавший об ордене почетного легиона, был уязвлен этой подачкой. Да еще и Мелани, вместо того, чтобы стараться поднять ему настроение, постоянно в своих письмах возвращалась к смерти младенца, которого она с такой гордостью собиралась произвести на свет. Александр, одновременно и тронутый ее печалью и раздраженный настойчивостью, пишет ей 29 сентября 1830 года. «Зачем ты так терзаешь себя из-за сломанной герани? Это был цветок из другого времени. Он должен был сломаться, но он возродится подобно нашей любви. Береги его стебель, мой ангел, и ты увидишь, как появятся новые листочки, которые в ближайшие годы ты подаришь мне вместе с поцелуем».